Глава вторая. Федор в раздумье вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла. Седой дым от десятка папирос кружил облаком ниже матовых плафонов над креслом предгуб исполкома. Как в легком тумане видны лица сидящих за столом в углах кабинета. Рядом с предгуб исполкома грудью на стол навалился Токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косился на низкорослого лысого человека, высокий тенорог которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами. Аким поймал косой взгляд слесаря. И вспомнилось детство. Был у них в доме драчун-петух, выбей глаз. Он точно так же посматривал перед наскоком. Второй час продолжалось заседание губы исполкома. Лысый человек был председателем железнодорожного лесного комитета. Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, лысый строчил. «И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше 400 кубометров дров». «Ну, а задание в 180 тысяч кубометров — это...» — лысый подбирал слово. «Утопия!» — сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ. Молчание казалось долгим. Федор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса. «Тут и жевать нечего! В железкоме дров не было, нет, и впредь не надейтесь!» «Так что ли?» Лысый дернул плечом. «Извиняюсь, товарищ, дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта...» Человек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель. «Что же вы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней». — сказал из угла Денекко. Лысый обернулся к нему. — Я трижды сообщал в правление дороги о невозможности без транспорта. Токарев остановил его. — Это мы уже слыхали, — язвительно хмыкнул слесарь, кольнув Лысого враждебным взглядом. — Вы что же нас за дураков считаете? От этого вопроса у Лысого по спине заходили мурашки. «Я за действия контрреволюционеров не отвечаю», — уже тихо отвечал Лысый. «Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги?» — спросил Аким. «Слышал, но я не мог указать начальству на ненормальности в чужом участке». «Сколько у вас служащих?» — задал Лысому вопрос председатель совпрома. «Около 200». «По кубометру на дармоеда в год!» — бешено сплюнул Токарев. «Мы всему железкому даем ударный паек, отрываем у рабочих, а вы чем занимаетесь? Куда вы дели два вагона муки, данные вам для рабочих?» Продолжал председатель совпрофа. Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей. Угрюм ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам. Нутром чуял приближение опасности. С трусливой нервозностью желал лишь одного — поскорее уйти отсюда, туда, где к сытому ужину ждет его не старая еще жена, коротая вечер за романом «Поль де Кока». Не переставая вслушиваться в ответы Лысого, Федор писал в блокноте. «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже. Здесь непростое неумение работать». У меня уже кое-что есть о нем. Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается, и приступим к делу». Предгуб исполкома прочел переданную ему записку и кивнул Федору. Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону. Когда он возвратился, предгуб исполкома читал конец резолюции. «Снять руководство железкома за явный саботаж. Дело о разработке передать следственным органам». Лысый ожидал худшего. Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадежность, но это пустяк, а дело о боярке, ну, за это он спокоен. Это не на его участке. Фу, черт, мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь. Собирая в портфель бумаги, уже почти успокоенный, сказал. Что ж, я беспартийный специалист, и вы вправе мне не доверять. Но моя совесть чиста. Если я не сделал, то значит не мог. Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу. «Ваша фамилия, гражданин?» — спросил его человек в шинели. С обрывающимся сердцем Лысый проикал. «Червинский!» В кабинете предгубисполкома, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились 13. «Вот видите?» — надавил пальцем на развернутую карту Жухрай. «Вот станция Боярка. В 6 верстах — лесоразработка. Здесь сложено в штабеля 210 тысяч кубометров дров. 8 месяцев работала трудармия. Затрачена уйма труда, а в результате — предательство. Дорога и город без дров. Их надо подвозить за 6 верст к станции. Для этого нужно не менее 5000 подводов в течение целого месяца. И то при условии, если будут делать по 2 конца в день. Ближайшая деревня в 15 верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой. Понимаете, что это значит? Смотрите. На плане лесоразработка должна была начаться вот где и идти к вокзалу, а эти негодяи повели ее вглубь леса. Расчет верный. Не сможем подвести заготовленных дров к путям. И действительно, нам и 1000 подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили. Это не меньше повстанкома». Сжатый кулак Жухрая тяжело лег на вощеную бумагу. Каждому из 13 ясно представлялся весь ужас надвигающегося, о чем Жухрай не сказал. Зима у дверей, больницы, школы, учреждения и 100 000 людей во власти стужи, а на вокзалах — человеческий муравейник и поезд 1 раз в неделю. Каждый глубоко задумался. Федор разжал кулак. «Есть один выход, товарищи! Построить в 3 месяца узкоколейку от станции до лесоразработок. 6 верст с таким расчетом, чтобы уже через 1.5 месяца она была доведена до начала сруба. Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно...» Голос Жухрая в пересохшем горле заскрипел. «350 рабочих и 2 инженера. Рельсы и 7 паровозов есть в пуще Водицы. Их там Комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить. Одна развалина, школа лесная. Рабочих придется посылать партиями на 2 недели. Больше не выдержат. Бросим туда комсомольцев, Аким». И, не дожидаясь ответа, продолжал. «Комсомол кинет туда все, что только сможет. Во-первых, соломенскую организацию и часть из города. Задача очень трудная, но если ребятам рассказать, что это спасет город и дорогу, они сделают». Начальник дороги недоверчиво покачал головой. «Навряд ли выйдет что из этого. На голом месте 6 верст проложить при теперешней обстановке. Осень, дожди, потом морозы», — устало сказал он. Жухрай, не поворачивая к нему головы, отрезал. «За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездной путь мы построим. Не замерзать же, сложа руки». Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурке Риты скатывались стеклянными крупинками дождевые капли. Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала: «Желаем удачи». Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей. «Да, задали нам мороку, язви их в сердце», — буркнул он, отвечая вслух на свои мысли. «Вы тут посматривайте». «Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите, где надо, ведь без волокиты эта шушваль не может работать. Ну, пора седать, доченька». Старик плотно запахнул пиджак. последний момент Рита как бы невзначай спросила. «Что, разве Корчагин не едет с вами? Его среди ребят не видно». «Он с Технаруком вчера на дрезине поехал приготовить кое-что к нашему приезду». По перрону к ним торопливо шли Жаркий, Дубава, а с ними в небрежно накинутом жакете с потухшей папиросой меж тонких пальцев Анна Борхард. Всматриваясь в подходящих, Рита задала последний вопрос. «Как ваша учеба с Корчагиным?» Токарев удивленно взглянул на нее. «Какая учеба? Ведь паренек под твоей опекой. Парень мне не раз говорил о тебе. Не нахвалится». Рита недоверчиво прислушивалась к его словам. «Так ли это, товарищ Токарев? От меня ведь он к тебе ходил переучиваться». Старик рассмеялся. «Ко мне? Я его и в глаза не видал». Паровоз заревел. Клавичек из вагона кричал. «Товарищ Устинович, отпускай нам папашу! Нельзя же так! Что мы без него делать будем?» Чех еще что-то хотел сказать, но, заметив троих подошедших, замолчал. Мельком столкнулся с неспокойным блеском глаз Анны, с грустью уловил ее прощальную улыбку Дубаве и порывисто отошел от окна. Хлестал в лицо осенний дождь. Низко ползли над землей темно-серые, набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные полчища. Хмуро стояли старики-грабы, пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышные одеяния, и стояли они голые и чахлые. Одиноко среди леса ютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхленной земли. Муравьями облепили ее люди. Противно чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи. Глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты. А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали сквозь одежду. Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи. Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда. Но люди с работы уходили только поздно вечером. И с каждым днем полоса вскопанной и взрыхленной земли уходила все дальше и дальше в лес. Недалеко от станции угрюмо взгорбился каменный остов здания. Все, что можно было вывернуть с мясом, снять или взорвать, все давно уже загребла рука мародера. Вместо окон и дверей — дыры, вместо печных дверок — черные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши видны ребра стропил. Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырех просторных комнатах. На него к ночи ложилось 400 человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у дверей одежду, из нее текли грязные ручьи, отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный, слегка запорошенный соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала, а сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер. Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своем однообразии постную чечевицу, 1,5 фунта черного, как антрацит, хлеба. Это было все, что мог дать город. Технорук, сухой высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках, Валериан Никодимович Патошкин и техник Вакуленко, коренастый с мясистым носом на грубо скроенном лице, поместились в квартире начальника станции. Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Халявы, коротконового, подвижного как ртуть. Строительный отряд с озлобленным упорством переносил лишения. Насыпь с каждым днем углублялась в лес. Отряд насчитывал уже 9 дезертиров. Через несколько дней сбежало еще 5. Первый удар стройка получила на второй неделе. С вечерним поездом не пришел из города хлеб. Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом. Секретарь партколлектива, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб у себя под мышкой. «Начинаются игрушки!» — буркнул он себе под нос, быстро одеваясь. В комнату вкатился шарообразный халява. «Сыпь к телефону и достучись до особого отдела», — приказал ему Токарев. «А ты никому о хлебе ни звука», — предупредил он Дубаву. После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый халява добился связи с замнач особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу. «Что, хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал», — угрожающе загудел в трубку Жухрай. «Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем?» — сердито кричал в трубку Токарев. Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь партколлектива услыхал. «Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной Литки, он дорогу знает. Под утро хлеб будет у вас». Чуть свет к станции подошла забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из нее устало вылез бледный от бессонной ночи Литки сын. Борьба за стройку обострялась. Исправление дороги сообщили — нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозиков на стройку. И сами паровозики, казалось, требовали значительного ремонта. Первая партия заканчивала работу, а смены не было. Задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности. В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив. Утром в город уехали Токарев, Дубава, Клавичек, захватив еще шестерых для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавичек, как пекарь по профессии, посылался контролером в отдел снабжения, а остальные — в пущу водицу. А дождь все лил. Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью. Сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режуще холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данное себе слово не ругаться. С остатком сапога пошел в барак. Сел около походной кухни, развернул всю в грязи портянку и поставил к печке окоченевшую от стужи ногу. На кухонном столе резала свеклу Адарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего в волю. По-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми могучими бедрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей. Адарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила. — Ты что, к обеду мастишься? Раненько малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня! — брала она в оборот Корчагина. Вошел пожилой повар. Сапог порвался вдребезги, объяснил свое присутствие на кухне Павел. Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул головой на Адарку. «А не муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель». Слушая повара, Адарка пригляделась к Павлу и немного смутилась. «А я вас за лодыря приняла», — призналась она. Павел прощающе улыбнулся. Адарка глазом знатока осмотрела сапог. «Латать его мой мужик не будет. Не к чему. А чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу. На горище у нас такая валяется. Где ж это видано так мучиться? Не сегодня, не завтра мороз ударит. Пропадете!» Уже сочувственно говорила Адарка и, положив нож, вышла. Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху. Токарев приехал из города раздраженный. Собрал в комнату халявы актив и передал ему невеселые новости. «Всюду заторы!» — Куда ни кинешься, везде колеса крутят и все на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повылавливали. На наш век их хватит, — докладывал старик собравшимся. Я, ребятки, скажу открыто. Дело не к черту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют, неизвестно. Мороз на носу. До него, хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну так вот, ребятки, в городе возьмут в штос всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем? Одна слякоть! — говорил Токарев необычным для него хриповатым баском, а напряженно-стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве. «Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром без партийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома», — передал он Панкратову сложенный в четверо лист. Через плечо грузчика Корчагин прочел. «Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкома Р. Устинович». В тесном бараке не пройти. 120 человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню. Открывал собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех. «Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут». Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город, к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица, шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о домашнем уюте, другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемешку с бранью. «К чертовой матери! Я здесь и дня не останусь! Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление! А нас за что? Держали нас 2 недели! Хватит! Дураков больше нет! Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит! Кто хочет, пусть копается в этой грязи, а у меня одна жизнь, я завтра уезжаю!» Окунев, за спиной которого стоял Крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал — сын бухгалтера из губпродкома. «Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор!» Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост. «Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание каторга?» Глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близстоящих. «Братва, нам в город никак нельзя. Наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим деру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся. А текать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина». Грузчик не любил больших речей, но и эту короткую перебил все тот же голос. «А беспартийные уезжают?» «Да», — отрубил Панкратов. К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стул, встал ребром. «Вот билет! Возьмите, пожалуйста! Из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!» Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса. «Чем швыряешься? Ах ты, шкура продажная! В комсомол втерся, на теплое местечко целился! Гони его отсюда! Мы тебя попрем, вошь тифозная!» Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь как зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь. Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку. В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющиеся от ветра огоньки полами одежды, прочли. «Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пулю в лоб. Перебьем всех до одного. Пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи». И подписано. Атаман Чеснок. Чеснок был из банды Орлика. В комнате Риты на столе незакрытый дневник. 2 декабря. Утром выпал первый снег, крепкий мороз. На лестнице встретилась с Вячеславом Ольшинским. Шли вместе. Я всегда любуюсь первым снегом. Мороз-то какой! Одна прелесть, не правда ли? Сказал Ольшинский. Я вспомнила о боярке и ответила ему, что мороз и снег меня совершенно не радуют. Наоборот, удручают. Рассказала, почему. Это субъективно. Если ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедии там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь все та же. Смех, слезы, горе и радость, жажда зрелищ и наслаждений, волнение, любовь. В словах Ольшинского трудно отличить иронию. Ольшинский — уполномоченный наркомандела в партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть надушен. Живет в нашем доме, в квартире Сигала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить. Знает Запад, долго жил в Париже. Но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому — во мне он видит прежде всего женщину, и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей. Он достаточно мужествен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми. Но он мне не нравится. Грубоватая простота Жухрая мне несравненно ближе, чем европейский лоск Ольшинского. Из боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотни сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего 240 человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе. Дубава уже неделю там. В пуще Водицы из 8 паровозов собрали 5. К остальным нет частей. На Дмитрия создано управлением трамвая уголовное дело. Он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из пущи Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли 19 площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю. На вокзале остатки соломенской комсомолии за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повез рельсы в боярку. Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в управлении трамвая. Там наотрез отказались дать больше 2 площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение. «Пора бросить партизанские выходки. Теперь за это в тюрьме насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата». Я еще не видел Дубаву таким свирепым. «Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь, пиявка чернильная, языком брешет. Мне без рельсов на боярке морду набьют. А тебя, чтоб ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать. Токареву на пересушку!» — гремел Дмитрий на весь губком. Туфта написал на Дубаву заявление. Но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним 10 минут. Туфта от Акима выскочил красный и злой. 3 декабря. В губкоме новое дело. Уже из трансчека. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили, и лишь когда тронулся поезд, вернули ему револьвер, вынув из него патроны. Двери и окна увезли. Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада 20 пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу по вывозке с леса разработки длинных поленьев, которые они кладут вместо шпал. Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется. Все эти дела мы поломаем. На стройке положение крайне напряженное и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. То и дело тянем в губком тормозильщиков. Ребята на стройке все чаще выходят за рамки формалистики. Альшинский принес мне маленькую электрическую печку. Мы с Олей Юреневой греем над ней руки. Но в комнате от нее теплее не становится. Как-то там в лесу пройдет эта ночь. Ольга рассказывает. В больнице очень холодно, и больные не вылезают из-под одеял. Топят через 2 дня. Нет, товарищ Альшинский, трагедия на фронте оказывается трагедией в тылу. 4 декабря. Всю ночь валил снег. В боярке пишут. Все засыпал. Работа стала. Очищают путь. Сегодня губком вынес решение. Стройку первой очереди до границы лесразработки закончить не позже 1 января 1922 года. Когда передали это в боярку, Токарев, говорят, ответил: «Если не передохнем, то выполним». О Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что на него нет дела. Вроде Панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встречаться. 5 декабря. Вчера банда обстреляла стройку. Кони осторожно ставят ноги в мягкий, податливый снег. Изредка заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка. Затрещит, тогда всхрапывает конь. Метнется в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних. Около десятка конных перевалило через холмистый кряж, в который уперлась полоса черной, еще не устланной снегом земли. Здесь всадники задержали коней. Звякнули, встретясь стремена. Шумно встряхнулся всем телом, вспотевший от далекого пробега, жеребец переднего. «Их до биса наехало сюды!» — говорил передний. «Ось мы им холоду нагоним! Батько сказав... Щопцы и саранчи тут завтра не было. Бо вже видно, що к дровам сволочная мастеровщина доберется». К станции подъезжали гуськом, по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы, не выезжая на поляну, остались за деревьями. Залп разметал тишину темной ночи. Белкой скользнул вниз снежный ком с ветки серебристой при лунном свете березы. А меж деревьев высекали искры куцы и березы, ковыряли пули сыпучую штукатурку, жалобно дзинькало пробитое стекло привезенных Панкратовым окон. Залп сорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги. Но когда залетали по комнатам жуткие сверчки, страх повалил людей обратно на пол. Падали друг на друга. «Ты куда?» — схватил за шинель Павла Дубава. «На двор!» «Ложись, идиот! Уложат на месте, только покажись!» — порывисто шептал Дмитрий. Они лежали в комнате рядом, у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. В них 5 патронов. Нащупав пустоты, повернул барабан. Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла. «Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда!» — шепотом командовал лежащим Дубава. Корчагин осторожно открыл дверь. На прогалине пусто. Медленно кружась, падали снежинки. А в лесу 10 всадников нахлестывали лошадей. В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Халява. С дрезины сняли и поставили на перрон пулемет «Максим», несколько коробок с пулеметными лентами и 2 десятка винтовок. К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чертили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, в перевалку, все еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще качающиеся палуба миноносца. Токареву то и дело приходилось бежать за своими спутниками. Высокий Аким шел в ногу с Федором. «Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его. Много земли вынимать придется». Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, держа ладони лодочкой, и, пыхнув дымком раз-другой, догнал ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шагу, уходил дальше. Аким спросил у Токарева. «Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?» Токарев ответил не сразу. «Знаешь, сынок, — сказал он наконец, — если говорить вообще, то построить нельзя. Но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается». Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил возбужденно. «Вот тут-то и начинается это самое «но». Ведь только нас двое тут, Патошкин и я, знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить нельзя. И вот почему я смог сказать, если не перемерзнем, то будет сделано. Сами поглядите, второй месяц, как здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем. Основной состав без передышки, только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так сердце кровью заливает. Цены им нет. Ни одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба». В километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка. Дальше, километра на полтора, на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого косогора, шла лишь ровная дорога. Здесь работала первая строительная группа Панкратова. 40 человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал с розвольней поленья и бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов, под них равняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты. Кропотливое и медленное это дело — прокладка шпал. Прочно и устойчиво должны лежать в земле шпалы, и так, чтобы рельс опирался одинаково на каждую из них. Технику прокладки знал только один старик, без единой сединки в свои 54 года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой, дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный, отец Стали, всегда занимал почетное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки. «Ну, как же мне вас кидать? Скажите на милость! Напутаете без меня с прокладкой. Тут глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по рассее натыкал за свою жизнь», — добродушно говорил он при каждой смене. И оставался. Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы. Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, а плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось. «А, губерния приехала!» — проговорил он и подал Акиму горячую влажную руку. Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же, прямо на снегу. Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повел приезжих к выемке. Грузчик шел рядом с Федором. «Расскажи мне, Панкратов, Как это у вас там с чекистом вышло на Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то? Серьезно спросил Федор неразговорчивого грузчика. Панкратов смущенно улыбнулся. Мы его по согласию разоружили. Он нас сам просил. Ведь он наш парняга, мы ему растолковали все как есть. Он и говорит: я, ребята, не имею права позволить вам увести окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах. Ворует мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас, он на меня обязательно донесет по службе. И меня в рефтрибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если начальник станции не донесет, то на этом и кончится. Мы так и сделали. Двери и окна ведь не себе же везли. Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил. Пусть же нам одним попадет. Вы уж парня-то не жмите, товарищ Жухрай. Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать нельзя. Это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном. И Федор начал расспрашивать о подробностях налета. В 4,5 километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути. А по сторонам стояли семеро, вооруженных карабинами Халявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хомутова. Это было все оружие отряда. Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство, смерти от пули бандита, утром удрал в город. «На выемку у нас уйдет полмесяца. Земля мерзлая», — негромко сказал Патошкин, стоящему перед ним Хомутову, всегда хмурому увольню, скуповатому на слова. «Нам всего дают на дорогу 25 дней, а вы на выемку 15 кладете», — ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса. «Этот срок нереален. Правда, я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало». В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к выемке. На косогоре их заметили. «Глянь, кто это?» — толкнул Корчагина локтем раскосый парень в старом, порвавшемся на локтях свитере. Петька Трофимов, болторез из мастерских, указывая пальцем под косогор. В тот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Федор дольше других жал ему руку. «Здорово, Павел! Поди узнай его в такой разнокалиберной обмундировке!» Панкратов криво усмехнулся. «Ничего себе! Комбинация из 5 пальцев, и все 5 наружу! К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с Окуневым коммуна. Тот Павлу свой пиджачишка отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солома почти не помогает. А потом сыграет в ящик», — невесело говорил Акиму грузчик. Чернобровый Окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые глаза, возразил. «Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем и на кухню его в повара, кадарки в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъест, и погреется, хоть у печки, хоть и ладарки». Дружный смех покрыл его слова. В этот день смеялись первый раз. Федор осмотрел косогор, съездил с Токаревым и Патошкиным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На косогоре рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мелькание лопат, на согнутые в напряженном усилии спины, и тихо сказал Акиму. «Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется». Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих землекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа. А сейчас они охвачены единым стремлением довести стальные жилы рельсов до заветных дровяных богатств, источника тепла и жизни. Патошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невозможность прорыть выемку раньше 2 недель. Федор слушал его вычисления и про себя что-то решал. «Снимите людей с Косогора, развертывайте путь дальше, а холм мы возьмем иначе». На станции Жухрай долго сидел у телефона. Халява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора. «Позвони сейчас же от моего имени на Штаокру. Пусть немедленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки». Сноска. Наш Штаокр. Начальник штаба округа. «Необходимо очистить район от банд. Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращаюсь ночью. Вышлите на вокзал к 12 Литке с машиной». В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенной на 1 января. «Мы переводим стройку на военное положение. Коммунисты сводятся в роту ЧОН. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все 6 строительных групп получают твердые задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на 6 равных частей. Каждая группа получает свою часть. К 1 января все работы должны быть закончены. Группа, которая окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город». Кроме этого, президиум губисполкома возбудит ходатайство перед ВУЦИК о награждении орденом Красного Знамени лучшего рабочего этой группы. Начальниками стройгрупп были утверждены: первый – товарищ Панкратов, второй – товарищ Дубава, третий – товарищ Хомутов, четвертый – товарищ Лагутин, пятый – товарищ Корчагин, шестой – товарищ Окунев. «Начальником стройки», – заканчивал свою речь Жухрай, «ее идейным руководителем и организатором остается бессменно Антон Никифорович Токарев». Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались суровые лица, и дружески шутливая последняя фраза серьезного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха. Человек 20 гурьбой провожали Акима и Федора до автодрезины. Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом калошу, Федор сказал негромко: «Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил?» «Что-то похожее на это. Припухать стали», — ответил Павел и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав. «Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надежных только 3». Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер. «Вот тебе мой подарок». Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал. Но Жухрай накинул на его плечо ремень. «Бери, бери! Я же знаю, что у тебя на него давно глаза горят. Только ты осторожней с ним. Своих не перестреляй. Вот тебе еще 3 полных обоймы к нему». На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то крикнул: «Павка, давай меняться на сапоги с полушубком в придачу!» Панкратов озорно толкнул Павла в спину. «Меняй, черт, на валенки! Все равно в калоши не доживешь до Рождества Христова!» Поставив ногу на подножку дрезины, Жухрай писал разрешение на подаренный револьвер. Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел бронепоезд. Пышным султаном вырывался белый, как лебяжий пух, освобожденный пар, тут же исчезая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов 3 подрывников из бронепоезда глубоко забили в Косогор 2 огромные вороненые тыквы, отвели от них длинные шнуры и дали сигнальные выстрелы. Тогда от страшного теперь Косогора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком. У сотен людей на миг сжались сердца. Одна-две минуты томительного ожидания, и... вздрогнула земля. Страшная сила разнесла вершину холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв сильнее первого. Страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного в клочья косогора. Там, где только что был холм, зияла глубокая яма. И на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхленная земля. В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди с кирками и лопатами. С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание, борьба за первенство. Еще далеко до рассвета Корчагин тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая одеревеневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу. Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло. В бараке, во время утреннего чая к столу, где сидел Дубава со своими арсенальщиками, протискался Панкратов. «Видал, Митяй? Павка свою братву чуть свет на ноги поднял. Поди, сажени 10 уже проложили. Ребята говорят, что он своих из главмастерских так навинтил, что те решили 25-го закончить свой участок. Щелкнуть хочет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще посмотрим», — возмущенно говорил он Дубаве. Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок Павлушка подхлестнул. Не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду. «Дружба дружбой, а табачок врозь. Тут кто кого», — сказал Панкратов. Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и дал тревожный выстрел. «В ружье, братва! Банда!» — крикнул Павка и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер. Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снег у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один из них крикнул: «Стой, товарищи! Свои!» Полсотни конных в буденовках с алыми звездами подъезжали по дороге. Оказалось, что стройку пришел проведать взвод полка Пузыревского. Павел обратил внимание на обрубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с белой лысиной на лбу не стояла на месте, играла под всадником. Она испуганно попятилась назад, когда Павел, бросившись к ней, схватил ее под усы. «Лыска, баловница, вот где мы с тобой встретились! Уцелела от пули, красавица моя одноухая!» Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой ее вздрагивавшие ноздри. Командир пристально всматривался в Павла и, узнав, удивленно ахнул. «Да это ж Корчагин! Коня узнал, а середу не досмотрел. Здравствуй, братенек!» В городе нажали на все рычаги. Это сразу сказалось на стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки организации в боярку. На Соломинке остались одни девчата. В путейском техникуме Жаркий же добился посылки на стройку новой группы студентов. Сообщая обо всем этом Акиму, он полушутя сказал: «Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу Лагутину вместо себя. На дверях напишем «Жен-отдел». И покачу-ка я на боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужику среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девочки подозрительно. Наверное, меж собой говорят, сороки: всех разослал, а сам остался, гусь лапчатый. Или еще пообиднее что-нибудь. Прошу тебя разрешить мне выехать». Аким, смеясь, отказал. В боярку прибывал народ. Прибыло и 60 студентов-путейцев. Жухрай добился у управления дорог посылки в боярку 4 классных вагонов для жилья, вновь посланным рабочим. Группа Дубавы была снята с работы и послана в пущу Водицу. ей приказывалось доставить на стройку паровозики и 65 узкоколейных платформ. Эта работа засчитывалась как задание на участке. Перед отъездом Дубава посоветовал Токареву отозвать Клавичика на стройку и дать ему вновь организованную группу. Токарев отдал этот приказ, не подозревая истинной причины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании чеха. А причиной была записка Анны, переданная приезжими соломенцами. «Дмитрий», — писала Анна, — «мы с Клавичиком отобрали вам гору литературы. Шлем тебе и всем боярским штурмовикам свой горячий привет. Какие вы все молодчаги! Желаем вам сил и энергии! Вчера из складов выдали последние запасы дров». «Клавичик просил передать вам привет». «Чудный парень! Хлеб для вас он печет сам. В пекарне никому не доверяет. Сам просеивает муку, сам машиной месит тесто. Муку где-то добыл хорошую, и хлеб у него получается прекрасный, не в пример тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши Лагутина, Артюхин, Клавичек, иногда Жаркий. Понемногу подвигаем учебу, но больше говорим обо всем и обо всех, а чаще всего о вас». Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на стройку. Они уверяют, что вынесут лишение наравне со всеми. Таля говорит: «Оденусь во все отцовское и заявлюсь к папане, пусть попробует меня оттуда выпереть». Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет черноглазому. Анна. Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низкоплывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом. Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи. Не держала тепла станционная развалина. Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце, и на сине-голубом небе ни единого облачка. Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце. Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег. На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его едва приволок сюда выдыхающийся паровоз. На тендере ни одного полена, а в топке догорали остатки. «Дадите дров, поедем, а нет, переведите поезд на запасный. Пока есть чем двигать», — кричал машинист начальнику станции. Поезд перевели на запасный путь. Удрученным пассажирам сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах заохали и зачертыхались. «Поговорите со стариком. Вон идет по перрону. Это начстройки. Он может приказать подвезти к паровозу на санях дрова. Они их вместо шпал кладут», — посоветовал начальник станции кондукторам. Те пошли навстречу Токареву. «Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный материал. У нас заносы. В поезде 600-700 пассажиров. Дети и женщины могут остаться в поезде, а остальным лопаты в руки и до вечера греби снег. За это получат дрова. Если откажутся, пусть сидят до Нового года», — сказал Токарев кондукторам. «Смотри, ребята, народу-то валит сколько! Гляди, и женщины!» Удивленно заговорили за спиной Корчагина. Павел обернулся. «Вот тебе 100 человек! Дай им работу и присматривай, чтобы не сидели», — сказал, подходя, Токарев. Корчагин раздавал работу вновь прибывшим. Какой-то высокий мужчина в форменной железнодорожной шинели с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке, возмущенно вертел в руках лопату и, обращаясь к стоящей рядом с ним молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым бубенцом наверху, протестовал. «Я грести снег не буду. Меня никто не имеет права заставить. Если меня попросят, я как инженер-путеец смогу распорядиться работой. Но ворочать снег ни ты, ни я не должны. Это инструкции не предусматривается. Старик поступает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто здесь десятник?» — спросил он ближайшего к нему рабочего. Подошел Корчагин. «Почему вы не работаете, гражданин?» Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным взглядом. «А вы что из себя представляете?» «Я рабочий». «Тогда мне не о чем с вами говорить. Пришлите ко мне десятника, или кто тут у вас?» Корчагин из-под лобья посмотрел на него. «Не хотите работать? Не надо. Без нашей отметки на проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки». «А вы, гражданка, тоже отказываетесь?» Повернулся Павел к женщине и на миг остолбенел. Перед ним стояла Тоня Туманова. Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным полотенцем на шее, с давно немытым лицом стоял перед ней Павел. Только одни глаза с таким же, как прежде, незатухающим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бродягу, был еще так недавно ею любим. Как все переменилось! Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в большой город, где он работает в правлении дороги на ответственном посту. И вот где ей пришлось встретиться со своим юношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли кочегар в жизни не продвинулся. Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейцев взбесило наглое, как ему показалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне. «Идем, Тоня! Я не могу спокойно смотреть на этого Лацарони!» Корчагин знал из романа Джузеппе Гарибальди, кто такой Лацарони. «Если я Лацарони, то ты просто недорезанный буржуй!» Глухо ответил он путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил. «Берите лопату, товарищ Туманова, и становитесь в ряд. Не берите пример с этого откормленного буйвола. Прошу прощения, не знаю, кем он вам приходится». Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на меховые боты Тони, и добавил вскользь. «Оставаться не советую, на днях банда наведывалась». Повернулся и пошел к своим, хлопая калошей. Последние слова возымели действие и на путейца. Тони уговорил его остаться работать. Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж Тони пошел вперед, спеша занять места в поезде. Тони остановилась, пропуская рабочих. Сзади всех шел, опираясь на лопату, утомленный Корчагин. «Здравствуй, Павлуша. Я, признаюсь, не ожидал увидеть тебя таким. Неужели ты у власти ничего не заслужил лучшего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя жизнь сложилась», — заговорила Тоня, идя рядом с ним. Павел остановился, окинул Тоню удивленным взглядом. «Я тоже не ожидал встретить тебя такой замаринованной», — нашел, наконец, Павел подходящее слово помягче. Кончики ушей Тони загорелись. «Ты все так же грубишь». Корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал. Лишь пройдя несколько шагов, ответил. «Моя грубость куда легче вашей, товарищ Туманова, с позволения сказать, вежливости. О моей жизни беспокоиться нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал. Года два назад ты была лучше. Не стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем». Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало. Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе. Мыслим ли отъезд? Уже вчера медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперед таким ходом, что все только удивились. Грузчик шел напролом к первенству и, потеряв свое обычное спокойствие, поджигал своих пристанских, но сумасшедшие темпы. Патошкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себе, что это за люди, что это за непонятная сила. Ведь если погода продержится еще хотя бы дней 8, то мы подойдем к лесоразработкам. Выходит, век живи, век учись, и на старости дураком останешься. Эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы. Из города приехал Клавичек, привез последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с Токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавичек, улыбаясь, вынул из мешка прекрасную желтую меховую шведскую куртку и, хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал: «Это тебе. Не ведаешь от кого? О, ну и глубже ты, хлопче! Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты, дурак, не смерз. Куртку товарищ Ольшинский ей подарил. Она из рук его взяла и мне передала. Вези Корчагину. Аким говорил ей, что ты в пиджаке на морозе работаешь. Ольшинский немного нос скривил. Я, говорит, этому товарищу шинель послать могу». А Рита смеялась. «Ничего, в куртке ему лучше работать. Получай». Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь. Рита записывала. 20 декабря. Полоса вьюг, снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюги остановили их. Утопают в снегу. Рыть мерзлую землю трудно. Осталось всего 3/4 километра. Но самые трудные. Токарев сообщает. На стройке появился тиф. Трое заболело. 22 декабря. На пленум губкома из боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос эшелон с хлебом в 17 километрах от боярки. По приказу уполнаркомпрода весь строительный отряд переброшен туда. 23 декабря. В город из боярки привезли еще 7 в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда снимали окоченевшие трупы. В больнице холодно. Проклятая вьюга. Когда она кончится? 24 декабря. Только что от Жухрая. Оказывается, верно. Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на боярку. 2 часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром Жухраю удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь на вылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу. Но, отстреливаясь от нападавших, не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено 11. Сейчас там бронепоезд и 2 эскадрона кавалерии. Начальником стройки стал Панкратов. Днем Пузыревский настиг часть банды в хуторе Глубоком и вырубил всех до одного. Часть кадровиков беспартийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам. 25 декабря. Привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика. Он в беспамятстве. Жизнь остальных вне опасности. Из боярки губкомпарт и мы получили телеграмму. В ответ на бандитские нападения мы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге совместно с командой бронепоезда «За власть советов» и красноармейцами КАФ полка, заверяем вас, что, несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к 1 января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует коммунистическая партия, пославшая нас. Председатель митинга Корчагин. Секретарь Берзин. На Соломинке с военными почестями похоронили Клавичка. Заветные дрова уже близки, но к ним продвигались томительно медленно. Каждый день тиф вырывал десятки нужных рук. Шатаясь, как пьяный, на подгибающихся ногах, возвращался к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного. Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и 5 дней он находил силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и идти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка и валенки, присланные Федором, надетые, но уже обмороженные ноги. При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кружили странную карусель. Едва добрался до станции. Необычный шум поразил его. Вгляделся. Длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы. Их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижег снег горячую щеку. На него наткнулись через несколько часов. Принесли в барак. Корчагин тяжело дышал и не узнавал окружающих. Вызванный с бронепоезда фельдшер заявил: крупозное воспаление легких и брюшной тиф. Температура 41,5. О воспаленных суставах и опухоли на шее говорить не приходится. Мелочь. Первых 2 вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет. Панкратов и приехавший Дубава делали все возможное, чтобы спасти Павла. Земляку Корчагина, Алеше Каханскому, было поручено отвезти больного в родной город. Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, под натиском халявы, Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного Корчагина и Алешу в набитый до отказа вагон. Их не пускали, страшась заразы сыпным тифом. Сопротивлялись, грозили выбросить тифозного по дороге. Халява, размахивая наганом под носами мешавших погрузке больного, кричал: «Больной не заразный! Он поедет, хотя нам для этого вас всех выкидывать пришлось бы! Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет, я сообщу по линии, всех снимем с поезда и посадим за решетку! Вот тебе, Алеша Павкин Маузер! Бей в упор всякого, кто его вздумает снимать!» Подбросил халява для острастки. Поезд двинулся. На опустевшем перроне Панкратов подошел к Дубаве. «Как ты думаешь, выживет?» И не получил ответа. «Пойдем, Митяй. Как будет, так и будет. Нам теперь отвечать за все. Паровозы-то ночью сгружать придется. А утром попробуем их разогреть». Халява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он горячо просил их не допустить выгрузки пассажирами больного Корчагина и, только получив твердое обещание не допустить, пошел спать. На узловой железнодорожной станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого белокурого парня. Кто он и от чего умер, никто не знал. Станционные чекисты, помня просьбу халявы, подбежали к вагону, чтобы помешать выгрузке, но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп в мертвецкую эвакуоприемника. Халяве же тотчас позвонили в боярку, сообщая о смерти того, за жизнь которого он так беспокоился. Краткая телеграмма из боярки извещала губком о гибели Корчагина. Алеша Каханский доставил больного Корчагина родным и сам свалился в жарком тифу. 9 января. Почему так тяжело? Прежде чем сесть к столу, я плакала. Кто мог подумать, что Ирита может рыдать, и еще как больно. Разве слезы всегда признак слабости воли? Сегодня причина их — жгучее горе. Почему же оно пришло? Почему горе пришло сегодня, в день большой победы, когда ужас холода побежден, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топливом, когда я только что была на торжестве победы, на расширенном пленуме горсовета, где чествовали героев-строителей? Это победа, но за нее двое отдали свою жизнь — Клавичек и Корчагин. Гибель Павла открыла мне истину. Он мне дорог больше, чем я думала. На этом прерываю записи. Не знаю, вернусь ли когда-либо к новым. Завтра пишу в Харьков о согласии работать в ЦК Комсомола Украины.